Пеллегрини хотел разделаться с Уоттербери. Почему, не совсем ясно. Что-то связанное с его женой, как предполагает твой Диас. Пеллегрини организовал это через Санта-Марину. Ты видел его здесь несколько недель назад. Остальное тебе известно. Человек же не был ни в чем виноват. Ссылка Фортуната на преступление, по-видимому, озадачила Бианко. Какое это имеет значение? Этот сукин сын замышлял что-то, иначе остался бы в живых. Он волочился за женой Пеллегрини. Ты же говорил мне, будто он шантажировал его. Под пристальным взглядом Фортунато шеф заерзал. То ли, другое ли, какая разница? Фортунато прочитал на лице своего ментора то же презрение, какое видел 25 лет назад, когда они совершали налет на семью профсоюзного лидера. Он проговорил, для меня есть разница. Тогда какого черта у тебя все пошло кувырком? Бианко сморщил нос. Что с тобой, а? Что происходит? Сейчас не время распускать нюни. Подражая манере Фортунату, бедный писатель, гулял с женой богача, и его убили. Ты в своем уме? Люди умирают каждый день. Ты и я, все мы умрем. Ты захлебнулся в стакане воды, Мигель. Шеф остановился на полуслове и секунду смотрел на Фортунату, словно оценивая его. Прости, Мигель, я схожу с ума, и столько навалилось неприятностей. Он огорченно поднял плечи, потом на мгновение отвел взгляд в сторону. Не беспокойся, я тебя прикрою, как всегда. Все отрегулируем. Через 2 недели никто и не вспомнит, кто такой был Роберт Уоттербери. Фортунату не ответил. Он понимал, что есть вещи, которые никогда нельзя отрегулировать. Уоттербери мертв, его жена вдова, а дочь сирота, и он, Фортунату, выпустил последнюю пулю. Бианко громко поприветствовал офицера на другом конце зала, тот подошел к ним и тут же с жаром завел разговор об убийстве Беренски. Фортунато молча поздоровался с ним, когда его представил шеф, безразлично пожал ему руку и перевел взгляд на плакат отборочного матча в Аргентине 1978 года, самого страшного года диктатуры, когда в Буэнос-Айресе проводили матч мирового футбольного чемпионата и выиграли. Тогда все улицы танцевали, а на берега Ла-Платы выносило тела убитых. Они снова вдвоем. Шеф с наигранной уверенностью пытается приободрить его. Да расслабься ты, Мигель, все обойдется. Глава 20. Вернувшись в номер после встречи с Фабианом, Афина оставила сообщение на автоответчике Беренски. Потом бросилась на кровать, чтобы продумать, как объяснить начальству в Вашингтоне необходимость задержаться в Буэнос-Айресе еще на неделю. Она включила телевизор без звука, и пока набирала телефон посольства, на экране замелькали кадры информационной программы, фотографии Беренски и клипы его интервью на фоне странного почерневшего манекена у ног полудюжины детективов. У нее перехватило горло, она включила звук, и когда осмыслила самое страшное, от ужаса и горя разрыдалась. По-беренски следовало плакать. Он высмеивал всякую ложь, но никогда не забывал, кого она по-настоящему ранит. На свой комический лад он 1000 раз вступал в бой с увешанными медалями аргентинскими генералами и грозными командос. Ей хотелось поговорить с кем-нибудь, с Кармен де Лос Сантос, с семьей Беренски. Но какое она имеет к ним отношение? Она всего лишь турист в стране чужой беды. Она переключала каналы, пока не набрела на еще одну версию убийства, и смотрела, как выступает федеральный комиссар, говоря о расследовании. Сейчас она лежала на спине, раздумывая о странном ланче с Фабианом и его рассказе об Уоттербери. К ее удивлению зазвонил телефон. Уилберт Смол из посольства. «Как наша звезда расследования?» «Что вы имеете в виду?» «Я слышал, взяли убийцу Роберта Уоттербери». Она взвесила это сомнительное утверждение, потом подумала, кто бы это мог позвонить в посольство. Только не Мигель Фортунато. Новости распространяются быстро. «Они же прекрасно знают, что мы заинтересованы. Афина, я буквально поражен». Она пыталась отклонить комплимент, но ничего не помогло. Я бы не сказала, Берт, что это уже окончательно. Не окончательно? Я слышал, получено подписанное признание. Вы хотите сказать два подписанных признания? Вот об этом нам нужно было бы переговорить. Я должна продлить пребывание здесь. Вот именно по этому поводу, Афина, я и звоню. Но у меня есть и другие новости. С вами завтра в 9 утра хочет встретиться ФБР. Это сообщение удивило ее. Уже 2 недели с момента прилета в Буэнос-Айрес она пыталась встретиться с ФБР, но его сотрудникам все время было некогда. С какой стати? О, я предпочел бы, чтобы они сами все объяснили. Но знаю, что они осведомлены о вашей работе и, наверное, хотят услышать ваш отчет перед тем, как принять на себя расследование. Она почувствовала прилив удовлетворения и радости. ФБР! Раз ФБР берется за расследование, они потянут за такое количество ниточек, что у Фабиана лопнет голова. Чудесно! Слушайте, вы приезжаете, со всеми расправляетесь, и все об этом знают. Знаете что, я буду у вас в 9:30, и мы вместе пройдемся до посольства. Я тогда успею рассказать вам о том, какую новую работу вам предлагают. Новую работу? Может быть, вы займетесь новыми расследованиями. До завтра, — жеманно попрощался с Мол и повесил трубку. Вот это да, — прошептала Афина, потом открыла одну из маленьких бутылочек виски на полке в номере и налила его в стакан. Облокотившись на небольшой столик у окна, она глянула на крыши и балконы вокруг. Утопающий в тумане шафрановый пейзаж города выглядел загадочно и лирично. Она не знала точно, что думать, но то, о чем она мечтала, кажется, сбывалось само собой. Мысли о Рикардо Беренске смешивались с алкоголем, окрашивая все золотистой печалью. По крайней мере, подумала она, открывая еще одну бутылочку, он бы одобрил результаты. Предложение, которое Уилберт Смоу сделал ей в кафе на нижнем этаже Шаратона, было таким замечательным, что в него не хотелось верить. Смол сказал ей, что в латиноамериканских тюрьмах томилось около 200 американских граждан, осужденных за все что угодно, от торговли наркотиками до дорожно-транспортных происшествий. Она войдет в группу, которая проведет расследование каждого из дел и представит рекомендации относительно репатриации заключенных. Эти люди что, невиновные? Смол хмыкнул. Честно говоря, большинство из них виноваты. И самое большее, на что они могут рассчитывать, так это на хорошую чистую камеру в Штатах. Но некоторые совершили мелкие нарушения закона и не знали, как правильно вести себя. Им не место в тюрьме. Им нужен адвокат, и вы будете этим адвокатом. Вы станете разъезжать по всей Латинской Америке и заниматься расследованиями во многом вроде того, каким занимались здесь. Вас это заинтересует? «Заинтересует ли это меня?» — весело рассмеялась Афина. «Конечно, заинтересует». Согнав улыбку с лица, она серьезным тоном спросила: «А какие у меня шансы получить эту работу?» «Как вам сказать?» — он потянулся за ее чеком и подписал за нее. «Да вы практически уже получили ее. Особенно если вас рекомендует ФБР». Он посмотрел на часы. «Но нам лучше трогаться». Предложение работы настолько взбудоражило ее, что она совсем забыла поднять вопрос о продлении пребывания в Буэнос-Айресе, но если ее приглашают в ФБР для консультации, само собой разумеется, что она остается. Ей не могло не польстить, как ее встретила охрана посольства. Все было по высшему классу: стриженные бобриком морские пехотинцы, пуленепробиваемое стекло, внутренние переговорные устройства, а за стенами посольства извивающаяся на целый квартал очередь за визами. Агент ФБР принял ее в безликой комнате с большим деревянным столом и флагом США в углу. Афина прикинула, что ему лет за 50, у него были редкие седые волосы, и одет он был в солидный синий костюм, какие носят преуспевающие директора страховых компаний. Ее новый коллега. Она уловила у него едва заметный акцент, когда он назвался ей Фрэнком Кастро. — Кубинец? — спросила она. — Да. — сказал он, — не родственник. Кастро вынул желтый блокнот линованной бумаги и выглядевший очень дорогой